Часть третья. Глава первая. Атака тигра. Он проснулся в середине ночи. Луна уже скрылась за вершинами леса на западе, но ее невидимые лучи окрашивали розоватым цветом густой туман, клубившийся над деревьями. Пепельный сумрак окутывал прогалину. Костер догорал, отбрасывая слабый свет. Приподнявшись на локте, Уламар увидел вокруг лишь неподвижные, словно уснувшие деревья. Но обоняние предупредило его о чьем-то присутствии. Вот на фоне зарослей возникла тень и остановилась в небольшой купе пальм. Затем осторожно двинулась к убежищу. Он знал, что это тигр. С тревогой и гневом следил он за приближением хищника. Но несмотря на ужас, который внушал ему тигр, молодой воин всем своим существом жаждал схватки с ним. Разве Нао не одолел в свое время серого медведя и тигрицу? А сам он разве не убил Махайрода, победившего носорога? Кровь бросилась в голову Уламру, но он тотчас же овладел собой. Осторожность, унаследованная от многих поколений предков, охладила его воинственный пыл. Он прекрасно понимал, что ни Нао, ни Фаум не рискнули бы первыми напасть на тигра, разве что для спасения своей жизни. К тому же проснулся тот, кто всегда удерживал молодого Уламра от опрометчивых поступков. Человек без плеч поднялся с земли, посмотрел на тигра, потом на своего товарища, схватившего тяжелую палицу, и сказал: «Тигр не нашел добычи». «Если он подойдет к хижине», — ответил Уламар, прерывающимся от волнения голосом, — «он метнет в него копье и дротик». «Опасно нанести тигру рану. Его ярость сильнее, чем ярость льва». «А если он не захочет уйти от убежища? У нас есть запас пищи на 2 дня. Зато нет воды. А что, если к тигру присоединится тигрица?» Зур промолчал. Он уже подумал об этом. Он знал, хищники иногда объединяются, чтобы сообща преследовать добычу. Но, поразмыслив минуту, сказал: «Тигр бродит один с самого вечера. Тигрица должно быть далеко отсюда». Он, как всегда, мало задумывался о будущем, и потому не стал настаивать на своем предположении. Все внимание его было приковано к тигру, который тем временем приблизился к бамбукам на расстоянии 50 шагов. В свете догоравшего костра отчетливо была видна его массивная голова с огромной пастью, окаймленной жесткой щетиной усов. Глаза сверкали еще ярче, чем в прошлый раз. Он испытывал странную ненависть к их зеленому мерцанию. Зура при виде его охватила лихорадочная дрожь. Временами из груди зверя вырывалось низкое протяжное рычание. Он подошел еще ближе, затем принялся кружить вокруг бамбуков с ужасающим, способным довести до отчаяния терпением. Можно было подумать, что тигр ждет, не расширятся ли просветы между стволами, не раздвинутся ли сплетенные из ветвей и лиан зеленые стены. И каждый раз, когда зверь приближался к убежищу, оба человека вздрагивали, будто боялись, что ожидания хищника сбудутся. В конце концов, тигр перестал рыскать вокруг убежища и затаился в высокой сухой траве. Положив морду на лапы, он терпеливо наблюдал за скрытыми позади бамбуков странными существами. Иногда хищник зевал, широко раскрывая пасть, и тогда при слабом свете догоравшего костра видно было, как блестят его страшные клыки. «Он не уйдет отсюда и утром», — мрачно сказал он. Зур ничего не ответил другу. Он задумчиво разглядывал 2 маленькие сухие ветки скипидарного дерева. Зур любил всегда иметь под рукой сухую растопку. Он осторожно расколол 1 веточку вдоль и принялся собирать мелкие щепки и травинки. «Не собирается ли Зур зажечь в убежище костер?» — укоризненно спросил он. «Ветра нет, земля вокруг убежища голая, а бамбуки молодые и зеленые. Зуру нужен только маленький огонь». Он не стал противоречить. Он смотрел, как крохотные язычки пламени лижут сухие веточки и травинки, а его товарищ тем временем зажег на этом крошечном костре кончик смолистой ветки. Скоро она вспыхнула ярким пламенем. Тогда, подойдя к одному из просветов, сын земли швырнул свой пылающий факел в сторону хищника. Пламя описало широкую дугу и упало в сухую траву, которой еще не успели коснуться ночные испарения. Тигр отпрянул в сторону. Огненный снаряд пронесся мимо него и исчез в гуще высоких стеблей. Ун беззвучно рассмеялся. В густой траве мерцала лишь крохотная красная точка. Тигр, успокоившись, снова улегся на землю. Подождав еще немного, Зур зажег 2-ю ветку. Но не успела она разгореться, как вдруг из чащи сухих стеблей взвился кверху огненный язык. Тигр снова вскочил, злобно рыча, и рванулся вперед, но в ту же минуту Зур метнул в него вторую ветку. Пылающий факел угодил прямо в грудь хищнику. Обезумев от ужаса, тигр закружился на месте, затем бросился в сторону, но огонь с сухим потрескиванием, казалось, гнался за зверем по пятам, перепрыгивая с одного стебля на другой. Затем рассыпался снопами и окутал хищника со всех сторон. Жалобно воя от боли и страха, тигр прорвался сквозь огненное кольцо и убежал. «Он не вернется больше», — уверенно сказал Зур. «Ни один зверь не возвращается на то место, где его опалил огонь». Хитроумие друга восхитило Уна. Смех его не был больше беззвучным, но он звенел над прогалиной, как ликующий боевой клич. «Зур хитрее старого Гоуна, самого мудрого среди уламров!» — воскликнул он радостно. Его мускулистая рука ласково коснулась плеча друга. Тигр действительно не приходил больше, и молодые воины спокойно проспали весь остаток ночи. Густой туман окутывал прогалину, тишина и безмолвие царили на ней до самой зари. Затем стали появляться дневные животные. Гул пробуждающейся жизни донесся с берегов большой реки из бесчисленных деревьев, окружающих поляну. Он выбрался из убежища и осмотрелся. Никаких подозрительных запахов в воздухе не чувствовалось. Олени, не торопясь, прошли через поляну, их появление окончательно успокоило молодого охотника. Он обернулся к Зуру и сказал: «Мы продолжим наш путь, но сначала пройдем на запад, чтобы не встретиться больше с тигром». С первыми лучами солнца они тронулись в дорогу. Ночной туман медленно таял, клочья его поднимались к бледному утреннему небу и исчезали в постепенно густевшей синеве. Травоядные стали попадаться все чаще, и молодые воины поняли, что они миновали, наконец, охотничье владение тигров. Однако Ун с новой тревогой вдыхал горячий неподвижный воздух. Удушливый давящий зной окутывал деревья и кустарники, красноголовые мухи неотступно преследовали путников, солнечные лучи, проникавшие сквозь густую листву, жгли обнаженную кожу, словно укусы термитов. «Гром будет греметь над лесом», — сказал Зур. Ун остановился и посмотрел на запад. Впереди открывалась широкая прогалина. Над ней простиралась ярко-синяя полоса неба без единого облачка. И тем не менее, оба чувствовали смутную тревогу, постепенно распространявшуюся в природе. Они шли опушками густых зарослей, стараясь держаться ближе к берегам большой реки. К полудню гроза, казалось, все еще была далеко. Не разжигая огня, путники съели без всякого удовольствия по куску холодного мяса, зажаренного накануне, и немного отдохнули под деревом, тревожимые все теми же назойливыми насекомыми. Когда они собрались идти дальше, первые тучи стали появляться на западе. Молочная белизна постепенно заволакивала небесную лазурь. Из чаще донесся тревожный рев буйволов и жалобный крик оленя. Обеспокоенные кобры бесшумно скользили среди высоких трав. Некоторое время молодые воины были в нерешительности, продолжать ли им путь. Но окружающая местность явно не подходила для стоянки. Тысячелетние деревья вздымали к небу свои гигантские кроны, почва под ними была мягкой и рыхлой, и вокруг никакого укрытия от надвигающейся бури, которая скоро обрушится на лесные чащи. Первые порывы ветра уже проносились над вершинами деревьев шумом, напоминающим рев горной реки. За ними следовали минуты густой, давящей тишины. Плотная стена облаков, постепенно темнее, поднималась все выше к зениту, края ее зловеще светились. Затем яростные вспышки молнии озарили мертвенным светом зеленое море деревьев. Но они рождались далеко от того места, где находились Ун и Зур, и гром еще не примешивал своего голоса к грохоту бури. Когда же стена туч достигла зенита и стала заволакивать восточную половину неба, ужас приковал к земле всех обитателей джунглей. Лишь изредка можно было увидеть испуганное животное, спешившее укрыться в своем логове, или встревоженное насекомое, не успевшее забиться в трещину древесной коры. Ун и Зур знали, как страшна для всех живых существ ярость разбушевавшихся стихий. Ун лихорадочно озирался в поисках хоть какого-нибудь укрытия, а Зур время от времени поглядывал на небо и спрашивал себя, что за чудовищные хищники прячутся там наверху среди клубящихся туч. Вот уже доносится издали их глухое рычание, затем рев чудовищ сделался оглушительным, а блеск молнии нестерпимым. Послышался постепенно нарастающий шум дождя, скоро он превратился в грохот катящихся по земле дождевых потоков. Гром непрерывно гремел над головами. Лес внезапно расступился, и путники увидели прямо перед собой большое озеро, окруженное обширными болотами. Под ветви гигантского баньяна, где остановились Ун и Зур, вполз леопард. Сверху слышались жалобные крики тонкотелов. Ливень усилился. Казалось, небо, прорвав невидимую плотину, низвергается целый океан. Ветер налетал яростными шквалами. За один час вода в озере поднялась и наполнила до краев прибрежные болота. Скоро одно из них вышло из берегов и стало заливать опушку. Ун и Зур бросились обратно вглубь леса, но вода прибывала со всех сторон. Грозный рев клокочущих потоков сливался с грохотом урагана и громовыми раскатами. Молодые воины бежали наугад, не разбирая дороги, по направлению к востоку, преследуемые по пятам наводнением. Едва им удавалось увернуться от одной волны, как дорогу внезапно преграждала другая. Ун мчался, словно молодой конь. Зур следовал за ним, пригнувшись к земле. Наконец, расстояние между беглецами и поднимавшейся водой стало увеличиваться, но молодые воины продолжали бежать на восток в надежде добраться до берегов большой реки. Они пересекали прогалины, продирались сквозь заросли бамбуков и пальм. Вышедшие из берегов болота вынудило их свернуть к северу. Гроза утихала. Ветер уже не завывал так неистово, дождь прекратился. Ун и Зур выбежали на поляну, через которую катился бурный поток, образовавшийся после ливня, и остановились у самой воды, пытаясь определить ее глубину. Внезапно сверкнула молния и словно скосила группу эбеновых деревьев на противоположном берегу. Чье-то гибкое длинное тело метнулось в сторону от рухнувших на землю лесных великанов. Ун и Зур сразу узнали тигра. Несколько минут хищник, обезумев от ужаса, метался по берегу, затем остановился и увидел людей. Инстинкт подсказывал Уну, что перед ними тот самый тигр, который рыскал прошлой ночью вокруг их убежища. Зур же уверился в этом, как только увидел на груди зверя рыжеватое пятно опаленной шерсти. Тигр тоже узнал своих таинственных двуногих противников, вспомнил огонь, опаливший ему грудь прошлой ночью и едва не погубивший его. По странной случайности хищник встретился снова с этими загадочными существами в ту самую минуту, когда другой, более страшный огонь уничтожил на его глазах купу эбеновых деревьев. Это заставило хищника остановиться в нерешительности. Несколько мгновений все трое стояли неподвижно. Расстояние, отделявшее людей от тигра, было слишком коротким. Приходилось принимать бой. Он уже сорвал с плеча копье. Осторожный Зур, понимая, что на этот раз за отступлением неизбежно последует погоня, тоже приготовился к битве. Он первым метнул в тигра свое оружие. Дротик просвистел над бурлящими водами потока и вонзился в правое веко хищника. С яростным воплем зверь рванулся вперед, но кровь, заливавшая ему глаза, помешала смертоносной точности прыжка. Длинное гибкое тело хищника, не достигнув берега, упало в клокочущую воду. Перевернувшись несколько раз, тигр добрался до берега и зацепился за него передними лапами. Он ринулся вперед, но его копье, вместо того, чтобы вонзиться в плечо хищника, ударилось о его широкую грудь. Тигр выскочил на берег и бросился в атаку. Он заметно хромал, движения его были замедленными. Второй дротик, брошенный Зуром, впился в левый бок зверя, в то время как Ун наносил удары в затылок. Затем, высоко подняв палец, молодые воины приготовились к решающей схватке. Тяжелый дубовый комель с размаху опустился на широкий лоб хищника. Зур, зайдя сбоку, нанес зверю удар в затылок. Когтистая лапа разорвала кожу на груди Уна, но Уламар молниеносно отпрянул в сторону, и страшные когти тигра лишь скользнули вдоль его туловища. В ту же минуту Ун нанес хищнику второй удар, мгновение парализовавший зверя, и прежде чем тигр успел опомниться, палец Уна в третий раз опустилась на голову хищника с такой силой, что тот упал и больше не мог подняться. Острие дротика, вонзившись прямо в сердце зверя, оборвало его жизнь.